На днях средства массовой информации мира передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, телеканал «Звезда», китайский «Синьфа», газета «Хмьонган Синьмунь», «Синьфа Вань», «Кожи Куанпу Вань», американское информагентство UPI, мьянманская газета «Зе Мира Дели», алжирская интернет-газета «Аль-Билад», гвинейское национальное и международное радио «Радио на семи национальных языках», сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на местах», сайты нигерийского национального комитета по изучению кимрсинизма кимченеризма, национального комитета демократического конь, по изучению идей Чуче и общества чешско-корейской дружбы Пек Тусан передавали весть о том, что под командованием Ким Чен Ына прошли соревнования крупных соединений Корейской народной армии по стрельбе из системы залпового огня, в которых участвовали лучшие артиллеристки. Непальская газета «Арфан», сайты общества непальских журналистов по изучению идей Чуче и политики Суньгунь и общества непальско-корейской дружбы передавали, что Ким Чен Ын инспектировал обороняющий остров Махаб отряд на Западном фронте. Весть о том, что Ким Чен Ын посетил аванпост на острове Кали и обороняющий остров Чанджи отряд на самом южном краю Юго-Западного фронта, передал сайт общества чешко-корейской дружбы Пек Тусан. Гвинейские национальное и международное радио и радио на семи национальных языках, сайты нигерийского национального комитета по изучению кимрсинизма кимченеризма, бразильского комитета солидарности с Корейской народно-демократической республикой и национального комитета демократического конга по изучению идей Чуче передавали весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами рыбпромхоза 25 августа при Корейской народной армии. А ТАСС и китайский Хуан Чуань вести о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи. Вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами рыбпромхозов 27 мая и 8 января при Корейской народной армии, передавали непальская газета «Арфан», сайты общества непальских журналистов по изучению идей Чуче и политики Суньгунь и общества непальско-корейской дружбы и сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на местах». При этом газеты и сайты поместили фотографии Ким Чен Ына.